Добрый день, меня зовут Владислав Толкач, и мы поговорим с вами об управленческом учете. Пару слов о себе. Основное место моей работы – это Академия контролинга. Это совместный проект контроллера Академии АГ из Мюнхена и немецкой школы бизнеса. У нас есть контакт с Петром Хорватом. Это достаточно известная в Германии фигура, которая также занимается контролингом. Мы перевели две его книги на русский язык: «Концепция контролинга» и «Внедрение сбалансированной системы показателей». Структуру нашего курса на этом слайде. Для начала мы поговорим о месте управленческого учета в системе контролинга. Потом сравним три учета, которые, как правило, в компании есть. Это налоговый, которые компании ведут для того, чтобы снабжать информацией государственные органы. Это финансовые, которые компании ведут для того, чтобы снабжать информацией рынок капитала, банки, биржи и так далее. И мы поговорим об управленческом учете, который компании ведут для себя, чтобы понимать, что происходит на самом деле в бизнесе. Следующий пункт нашего курса – это ключевые показатели эффективности, так называемые KPI, Key Performance Indicators. То есть это те лампочки, которые обычно горят на панели приборов перед глазами пилота самолета, либо менеджера, если сравнивать менеджера с пилотом самолета. Далее, управленческая отчетность – это отчеты, которые мы получаем дополнительно к показателям для того, чтобы понимать, что происходит в бизнесе. И в налоговом и финансовом учете внешних пользователей интересуют результаты работы бизнеса в целом, но в управленческом учете нас интересует эффективность работы не только компании в целом, но и отдельных структурных подразделений, поэтому в следующем пункте мы говорим про так называемую финансовую структуру, про центры финансовой ответственности. Это структурные подразделения компании, ответственные за ту или иную часть отчета о прибылях и убытках. Есть структурные подразделения, которые отвечают исключительно за затраты, но поскольку у некоторых структурных подразделений помимо затрат возникают еще и доходы, то вот эти структурные подразделения в управленческом учете обычно оформляют либо как центр валового дохода, либо как центры прибыли. Кроме того, в рамках этого пункта очень интересная тема – это внутренние цены, либо так называемые трансферные. То есть это цены, по которым продукт либо услуга внутри компании из одного подразделения перемещается в другое. Следующий пункт программы – это учетная политика управленческого учета, то есть это те правила, принципы, каноны, которые мы должны внутри компании свято соблюдать, проверяется внутренним аудитом. Свято соблюдать для того, чтобы получались в отчетах те цифры, которым мы можем верить. Предпоследний пункт программы – это план счетов управленческого учета. И последний пункт программы – это некоторые организационные аспекты. В рамках этого пункта мы поговорим, как организационно оформить управленческий учет в компании, кого это в большей степени касается, кого в меньшей, как разные структурные подразделения участвуют в этом процессе, могут, и как это в итоге друг с другом связывается и как оно попадает к конечным пользователям на стол. Управленческий учет как система является частью интегрированной концепции, которую в Германии называют контролинг. И что это есть такое, я вам попробую объяснить на примере того, как два человека, муж и жена, отправляются в отпуск. Представьте, что перед поездкой в отпуск муж спрашивает у жены: «Дорогая, какие цели мы перед собой ставим, отправляясь в отпуск?» Жена говорит: «Отдохнуть». А муж, более подкованный в области контролинга, говорит: «Жена, цель сформулирована не совсем корректно, цель должна быть измеримой, цель должна быть заявлена в измеримом виде, поэтому давай мы цель сформулируем следующим образом – отдохнуть на 100%. Итак, цель этих двух человек, которые отправляются в отпуск, звучит «отдохнуть на 100%», и вот это вот есть шкала, по которой они будут мониторить степень отдохнутости в процессе пребывания в отпуске. 25%, 50%, 75% степень отдохнутости. Итак, контролинг начинается с целеполагания, с выработки неких измеримых целей А второй этап – это выделение бюджета, выделение тех ресурсов, которые необходимы нам для достижения целей. Итак, муж спрашивает у жены, как ты думаешь, сколько нам денег понадобится для того, чтобы отдохнуть на 100%? Жена говорит, ну, мне кажется, что 3500 евро на двоих – это более или менее реально. Муж соглашается, они записывают эту сумму – 3500 евро. На двоих. А пока это всего лишь прогноз того, сколько они в отпуске потратят, но чтобы превратить это в бюджет, муж берет иголку, прокалывает пальчик своей супруги иголкой, вот так вот делает, потом прокалывает пальчик себе, чтобы жене не было обидно, и тоже так делает. Подписанный кровью прогноз, по сути, превращается в бюджет. 3500 евро на двоих. И цель – отдохнуть на 100%. После этого, собственно, начинается управленческий учет, то есть собирание информации по факту. Информация собирается по факту в процессе так называемых контрольных срезов. И первый контрольный срез муж делает через 3 дня, через первых 3 дня пребывания в отпуске. Он делает первый контрольный срез и спрашивает: «Жена, какова степень твоей отдохнутости на данный момент?» Жена говорит, что ощущения достаточно странные, всего лишь 3 дня в отпуске, а уже процентов на 80 я чувствую себя отдохнувшей. И муж говорит, что ты знаешь, у меня такие же ощущения, я тоже процентов на 80 чувствую себя отдохнувшим. Ну и, соответственно, мы можем нарисовать вот примерно такую линию уже. Вот так вот ведет себя кривая отдохнутости. Кривая отдохнутости к концу 3-го дня степень достижения цели 80%. У мужа с собой в отпуске ноутбук, флешка, Excel, и он с точностью до копеечки ведет учет потраченных сумм, сколько они потратили на рестораны, сколько они потратили на какие-то иные статьи. И к концу 3-го дня сумма составляет не очень большую величину — 200 евро. 200 евро. Напомню, что изначально обсуждалась цифра 3500 евро на весь период и цель — отдохнуть на 100%. У мужа созревает интересная мысль. Он вспоминает принцип Парето 20 на 80 и говорит: жена, какой смысл торчать тут еще полторы недели и тратить 3300 евро, если мы уже на 80% достигли ту цель, к которой мы стремились. Поехали домой. Жена говорит: нет, мы ж хотели отдохнуть именно на 100%, поэтому я считаю, что мы должны оставаться и выжимать оставшиеся 20%. А муж соглашается, и второй контрольный срез он делает в конце первой недели, продолжая накапливать фактическую информацию, то есть, по сути, занимаясь управленческим учетом. К концу первой недели фактическая степень отдохнутости обоих отдыхающих составляет, ну, допустим, 85%. Она продолжила расти и составила к концу первой недели 85%. Заглядываем в документ, который называется «Учет исполнения бюджета», и в этом документе мы обнаруживаем цифру достаточно большую, она равна, ну, скажем так, 3000 евро уже. Вот. К концу первой недели 3000 евро потрачено из общей суммы 3500. Муж снова предлагает ехать домой, потому что очень даже неплохой результат, 85%, потрачены уже достаточно большие деньги. На его взгляд, нет смысла находиться в отпуске еще целую неделю ради оставшихся 15% по степени отдохнутости и тратить 3500. Жена говорит: нет, мы же хотели отдохнуть на 100%, поэтому предлагаю оставаться. Но, объективно оценивая ситуацию, я вижу, что мы не сможем дожать оставшиеся 15% за оставшиеся 500 евро. Мы, когда с тобой отпуск планировали, не знали, что в Англию они поехали в отпуск. Такие дорогие билеты на футбол, такие дорогие рестораны, все музеи платные. Мы не предполагали, что так все дорого. Но, слава богу, у мужа с собой был резервный фонд, и новоутвержденное бюджетное значение выглядит следующим образом. Давайте предположим 4000 евро. 4000 евро. Не вдобавок к этой сумме 3500, а всего 4000. То есть 500 он добавил из резервного фонда. Третий контрольный срез состоялся еще через 3 дня. Степень отдохнутости составляет 92%. Вот когда мы этот контрольный срез сделали. Фактическая сумма потраченного составляет к этому моменту времени, ну, допустим, 3550 евро. Но муж уже домой проситься не стал, он решил, что ладно, будем до конца, будем стремиться к 100% достижению целей, а пересматривать еще раз бюджет мы не будем. И последняя, 4-я работа проводится этими 2 людьми после того, как они вернулись домой. Это последний, 4-й контрольный срез. Выясняется, что степень отдохнутости, когда они приехали домой, составляет, ну, давайте предположим, 98,5%. А фактическая сумма потраченного составила 3830 евро. Это вот по факту потраченные деньги. Это фактическая степень отдохнутости. Напомню, мы стремились к 100%. Изначально сформированный бюджет был равен 3500 евро. Откорректированная форкаст, так называемый. Откорректированный бюджет 4000 евро. Но по факту мы потратили 3830. Контролинг как функция предполагает, что мы сравниваем фактическую степень достижения цели с планом, вот, и обсуждаем, почему нам все-таки не удалось на 100% отдохнуть. Ну, 98,5% это неплохой результат, но все равно не 100%. И второе, что мы сравниваем, это фактически потраченные деньги с планом, с бюджетом. У нас было 2 бюджета, мы обсудить должны отклонение от этой суммы, от той первой, которую кровью подписывали, когда мы не знали, что такие дорогие в Англии рестораны. И мы должны сравнить это со второй величиной, с откорректированным бюджетным значением тоже, для того, чтобы обсудить отклонение. Совокупность этих 4 действий, целеполагание, бюджетирование, контрольные срезы с собиранием информации по факту и разбор полетов в конце, 4-е действие, в немецкой, в германской бизнес-среде обычно называют англосаксонским термином «контролинг». И управленческий учет — это часть системы контролинга, мы видели вот. Это часть, когда мы по факту собираем информацию о фактической степени достижения цели и о том, как исполняется бюджет. В рамках этой программы мы не будем говорить о целеполагании, мы не будем говорить о бюджетировании, мы не будем говорить о разборе полетов, но мы будем говорить об управленческом учете, о том, как в компании собирается финансово-экономическая информация о достигнутых результатах в разрезе структурных подразделений. В идеале, если в компании есть контролинг, то в 3 часа ночи разбуженный главный логистик читает стихотворение наизусть. Первая часть стихотворения — главный логистик в курсе того, какие цели у бизнеса, в котором он работает, у бизнеса в целом, куда бизнес двигается, что будет с бизнесом примерно года через 3. Вторая часть стихотворения — это информация о том, какие цели, собственно, у департамента логистики, который глава возглавляет, да, то есть цели бизнеса в целом и цели структурного подразделения. Далее, в идеале главный логистик живет в бюджете, кровью подписанном, и в компании есть такое маленькое злобное существо, которое наносит не очень приятные для главного логистика визиты, осуществляя контрольные срезы, которые могут быть плановыми и неплановыми. И делая эти контрольные срезы, это маленькое злобное существо спрашивает: уважаемый главный логистик, что у вас на данный момент, вот, на 27-е число, с достижением целей и с исполнением бюджета? И что вы собираетесь делать в оставшиеся до конца месяца либо квартала дни, чтобы все-таки и цели на гора выдать, те, которые мы с вами согласовывали перед началом этого периода, и в бюджет вписаться? Ну, вы понимаете, что есть 2 плохих ситуации, одна очень плохая, одна очень хорошая. 2 плохие ситуации. Структурное подразделение выдало на гора те цели, которые с ним были согласованы, но не вписалось в бюджет. Вторая ситуация тоже не очень хорошая. В бюджеты структурное подразделение вписалось, но цели не смогла достичь. Вот. Очень плохая ситуация, и цели не обеспечены, и в бюджеты не вписались. Ну и самое хорошее, к которой мы стремимся, вот, внедряя в компанию этот самый контролинг, чтобы структурные подразделения бизнеса достигали целей, которые с ними были согласованы, и вписывались в бюджет. Это идеальная ситуация. Итак, мы будем говорить о накапливании фактической информации, и о том, чем управленческий учет отличается от двух других, которые в компании могут быть. От налогового учета, это тот, который мы ведем для обслуживания нужд государства, и от финансового учета, который мы можем делать для того, чтобы искать недорогие деньги в банках, либо на биржах, ну то есть на рынке капитала. Управленческий учет я обычно рисую в виде треугольника, у которого есть какой-то фундамент и вершина. Почему именно в виде этой фигуры? Потому что, когда информация в компании накапливается, обрабатывается и как бы обобщается, агрегируется, то на выходе, на самом верху, мы имеем вот примерно такой вот маленький листочек бумаги с тремя, четырьмя, может быть, пятью ключевыми показателями, по которым мы мониторим свой бизнес. Ну вот, на самый кончик этого треугольника можно поместить эту бумажку. С четырьмя ключевыми показателями. Вот. Мы можем отсюда, из треугольника, как бы вот, углубляясь туда вниз, доставать гораздо более подробную и дополнительную, детальную информацию, но по большому счету у нас все, что в компании происходит, должно сводиться в 3-4 целевые величины, по которым мы можем поставить своему бизнесу предварительный диагноз. Окончательный диагноз мы, разумеется, ставим, глядя на более широкий список показателей, но первичный, приблизительный диагноз мы можем поставить, посмотрев на 3-4 ключевых показателя, которые на кончике этой пирамиды. Представьте, что это айсберг, да, который плывет в океане, и, насколько я знаю, только 9% айсберга находятся над водой, а 91% под водой. На поверхность обычно всплывают так называемые финансовые показатели. Это прибыль, выручка, денежный поток, рентабельность на вложенный капитал, может быть, стоимость. И это обычно то, что приносит менеджерам на стол. Но это всего лишь надводная часть айсберга, и далеко не всегда менеджеру понятны причины того, почему такая хорошая либо такая плохая прибыль, почему такое хорошее или такое плохое значение рентабельности на вложенный капитал нам принесли. Чтобы это понять, утка, которая плавает на поверхности, то есть это коллега, которая собирает эту самую информацию в компании для менеджера, должна нырнуть под воду и посмотреть то, что творится вот здесь, а может быть даже вот ниже углубиться, да, пособирать так называемые нестоимостные, нефинансовые показатели. Но это может быть доля брака, это может быть среднее время выполнения заказа, это может быть индекс удовлетворенности клиента, это может быть текучесть кадров. В общем, все это в той или иной степени способствует тому, что у нас на выходе вот здесь вот над водой хорошая либо нехорошая прибыль, большой либо небольшой денежный поток, прекрасная либо низкая рентабельность на вложенный капитал. То есть нестоимостная информация, не финансовые показатели, это обычно под водой находящаяся часть, но это очень важно, потому что мы должны понимать механизм формирования финансовых величин, и, соответственно, утка должна периодически нырять и смотреть, что же там происходит. Итак, управленческий учет мы рисуем в виде треугольника, но важно понимать, что в каждой компании есть как минимум два треугольника, в которых может накапливаться финансово-экономическая информация. Один треугольник — это тот треугольник, который мы строим для того, чтобы обслуживать нужды государства, и это так называемый налоговый учет, либо по-английски tax accounting. А второй — это вот этот самый управленческий, который мы ведем для себя, для того, чтобы понимать, что на самом деле происходит в нашей компании. Эти два треугольника, как вы видите на этом слайде, имеют некую область пересечения. Ну, понятно, что она может быть больше либо меньше. Однозначно лишь то, что всегда область пересечения существует. Как минимум, руководство компании интересуется тем, какие мы заплатили государству налоги, какие штрафы и как двигались деньги по расчетному счету и по кассе. Это тот минимум, который мы возьмем из налогового учета. На этой схеме вы видите, что треугольники имеют достаточно большую область пересечения. Это значит, что достаточно много информации, висящей в бухгалтерии, в налоговом учете, попадает в треугольник управленческого учета. Это вот черная область внизу, вот фундамент треугольников. Однако у компании есть синяя область, это те объекты, информация о которых сообщается только лишь внутренним пользователям и не попадает в так называемый налоговый учет, тот, который мы отправляем государству. Но это не обязательно пресловутые серые вещи. Это могут быть так называемые неявные затраты, которые мы считаем в управленческом учете, которые мы не считаем, отправляя отчет о прибылях и убытках государству. Например, у компании, которая